Тут вернулся ее отец с очередного сборища Совета белых граждан и начал орать, обвиняя ее в том, что она занимается сексом с Мастердом. Потом стал бить ее, обзывать, после чего заволок в чулан и изнасиловал. Когда Лем вернулся и нашел ее всю избитую и в крови, он взял ружье и пошел искать отца, чтобы убить. Но не нашел. Они рассказали миссис Уоткинс, что произошло, но она не поверила, заявила, что если это правда, значит, Пикл сама его спровоцировала. Когда Пикл поняла, что беременна, Мастерт на ней женился. Лем же решил уйти из дома, поскольку понял, если он когда-нибудь увидит отца, то наверняка убьет. Тут он заплакал и взял с меня клятву никогда не говорить Пикл, что он мне об этом рассказал, потому что ей очень стыдно. Недавно он услышал, что его ублюдок-отец вернулся и каждый вечер молится перед сном. И все это время я думала только о себе и о том, как Пикл меня бросила. Она прошла через настоящий ад в одиночку. Что же я за подруга такая, если она не решилась со мной поделиться? Наверное, я слишком много разглагольствовала, как мы с ней поедем в Нью-Йорк, и она побоялась меня разочаровать. Во мне нет ненависти к мистеру Уоткинсу. То, что я к нему чувствую, гораздо глубже. Почему такие, как он, живут и здравствуют? А такие, как моя мама, которая в жизни никого не обидела, должны умирать. Завтра поеду к Пикл. 11 апреля 1958 года. Я села на автобус до Магнолия Спрингс и сошла у пекарни. По всему городу я спрашивала, не знает ли кто-нибудь, где живет Пикл. Продавщица в аптеке сказала, что вроде бы она работает на картофельном складе. Прихожу туда. Какая-то пожилая женщина говорит, что девушка по имени Пикл Смут работает в ангаре номер 3. Пока шла, вспоминала, как мы с Пикл всегда смеялись над теми, кто работает на картофельном складе. Я увидела ее первой. Она сортировала картошку. И сердце у меня забилось так, что я чуть не сбежала. Я позвала: «Пикл!» Она долго на меня смотрела, а потом сказала, так будто ничего удивительного не произошло: «А, привет, подружка. Ты что здесь делаешь?» Я объяснила, что просто приехала на денёк и подумала, хорошо бы ее найти и поздороваться. Она попросила подождать минутку, она только скажет кому-то там, что сделает перерыв. На вопрос «Как поживаешь?» она ответила: «Да все вроде нормально. Мастерт работает у отца на ферме, а у нее чудный маленький сынишка, которого назвали Лем». Я рассказывала о театре, а сама все смотрела и смотрела на нее. Она казалась постаревшей и замотанной, а глаза... Глаза стали совсем другими. Довольно скоро темы для разговора у нас закончились, мы обе не знали, что сказать. Наконец она вздохнула. «Ну ладно, я, наверное, пойду работать». Потом спрашивает: «Слушай, подружка, а ты по-прежнему намерена остаться старой девой?» «Как-то не думала». «А то, может, сходишь как-нибудь замуж-то?» Когда она уже уходила, я спросила: «Пикл, а как твои фотографии?» Она поглядела на меня непонимающе. «Фотографии?» «Ну, помнишь, ты фотографировала?» «А, вот ты о чем. Это было так давно, что я и забыла. Напиши мне как-нибудь, ага?» Я добрела до города и села на автобус. Всю дорогу смотрела в окно. По-моему, на свете нет ничего печальнее, чем мертвые животные на обочине. А по-вашему? 16 апреля 1958 года. Мистер Сесил вернулся из очередной ежегодной поездки в Новый Орлеан.

Я как-то спросила Пэрис, как узнать, любишь ты или нет. А она сказала: «Не волнуйся, когда это случится, поймешь». Когда я впервые увидела его на репетиции, я поняла: не могу ни есть, ни спать. Кроме того, что он лучше всех в мире целуется, он еще и танцует лучше всех. Мы танцуем медленные танцы в зарослях тростника, и у меня получается слушаться его. Я совсем не стараюсь вести. Я на втором свидании сказала Рэю, что люблю его. Знаю, нужно ждать, пока мальчик это скажет. Но у меня само вырвалось. Будь у меня $1 000 000, я купила бы ему все наряды, какие он пожелает, и машину. Его мама говорит, что он тоже по мне с ума сходит. Я ей иногда звоню и прошу рассказать о его детстве. Жаль, что я не его мама. Что не была рядом с самого начала, с его рождения. Я его так люблю, прямо съела бы! Люблю причесывать его и смотреть на его руки. Рэй Лейн. Рэй Лейн. Рэй Лейн. Рэй Лейн. Рэй Лейн. Я написала Пикл и рассказала, что влюбилась. Рэй Лейн. 28 декабря 1958 года. Это лучшее Рождество в моей жизни. Мы с Рэем, его мамой и младшим братом поехали смотреть, как украсили к Рождеству город. Дом, завоевавший в этом году приз, находился в итальянском квартале. По всей крыше горели розовые лампочки, а наверху — Санта и 7 оленей. Олени, казалось, парили в воздухе. Я так и не сообразила, как они это сделали. Огромная красно-белая лента обвязывала весь дом, будто рождественский подарок. Записка на ленте гласила: «Не открывать до 25 октября». На одном краю лужайки стояли ясли с фигурами Марии и других персонажей. Рядом паслись пластмассовые овцы и коровы. На другом краю три помощника Санты мастерили игрушки на скамейке. Рядом снеговик из пенополистирола с большой открыткой. «Веселого Рождества! Семья Пингелли». Мы ходили на полуночную мессу. Какая красота! Когда-то Рэй был служкой в алтаре. Потом мы открывали подарки. Я подарила Рэю 3 свитера, галстук, браслет и пластинку Джонни Матиса с песней «Я приеду домой на Рождество». Младшему брату я подарила краски, потому что он любит рисовать, а миссис Лейн — зеркальце и набор щеток. Мне подарили пушистые тапочки и фланелевую ночную рубашку. Рэй купил только коробку конфет, но мне было все равно. Потом Рэй налил нам всем по бокалу шампанского. Смотрю в свой бокал, а там обручальное кольцо. Я прямо дар речи потеряла. Я даже не представляла, что он это сделает. Его мама начала визжать и прыгать, и нас обоих обнимать. Он ей ничего не сказал. Я в жизни не была такой счастливой. Слава богу, что не проглотила кольцо. Я провела с ними всю ночь. И все надели пижамы, а я — новую ночную рубашку. Наконец, миссис Лейн и Бобби пошли спать. Я хотела схватить Рэя и зацеловать до смерти, и чтобы он остался со мной на всю ночь. Но он сказал, что не должен этого делать. «Почему?» — спрашиваю. «А потому, — говорит, — ты, мол, так целуешься, что у меня могут быть неприятности». Мне было плевать, но он сказал, что пообещал Джимми Сноу не трогать меня. Я готова была 6 раз зарубить Джимми Сноу топором. Джимми Сноу не обязательно об этом знать. Не знаешь — не больно. В конце концов, Рэй согласился. Мадам Бодини никому не скажет. Джимми Сноу и папа провели со мной длинную беседу о замужестве. Они хотели убедиться, что я понимаю, что делаю. Джимми Сноу сказал, что певец много не зарабатывает. Ну и что? Я могу зарабатывать, пока он не станет знаменитым. А он станет.